Все там встали. И тут под шумок Ян послал Ваксу какой-то странный сигнал, как будто поймал возле своего острого носа надоедливую муху. «Между прочим, кто-нибудь видел Роберта?» — спросил мисс Хиев. «Никто, оказывается, не видел основного героя сегодняшнего ристалища. Надо его найти. Скорее всего, он поехал домой. Надо позвонить Анке, чтобы ждала, если он еще не приехал. Давайте поедем к нему. Надо обязательно к нему поехать. Он, наверное, дико расстроен. Еще бы. Будешь расстроен после такой беседы. Да еще и это заиканье, как назло. Ребята, вы не понимаете, заиканье его спасло. Я следил за лицом Недельфы. Похоже было, что ему хоть на момент стало жалко заикающегося парня. И тут как раз в буфетную одновременно вошли два непримиримых друга Р. и Грибачуев. Первый, никого не рассматривая в зале, сразу сел рядом с Ваксоном и Кукушем за стол киношников. Второй зорким снайперским взглядом окинул зал и направился к товарищам по оружию, Суфроньеву и Кычетову. Там громогласно стали его величать. «Ура Аполлону! Нашему зоркому снайперу!» Все снова встали с бокалами. Все, кроме Яна Тушинского. Тот сделал вид, что занят разговором с кем-то за соседним столом. Месхиев подвинул в сторону Эра тарелку с сосисками. «Роб, попробуй это чудо. Ты, небось, даже в детстве на своем Алтае не едал таких сосисочек». Роберт улыбался, глядя на друзей, однако его губы, и без того довольно корпулентные, сейчас выглядели так, как будто он пропустил прямой удар в рот. «Ну их нафиг, эти сосисочки», — сказал он. «Водка есть?» «Водка здесь на жестком режиме», — усмехнулся Турковский. «Одна бутылка на стол, а нашу уже устаканили. Хочешь пиво?» Роберт выпил залпом бокал двойного золотого и сразу взялся за вторую бутылку. Пиво было довольно крепкое, и он сразу почувствовал облегчение, как будто сбросил с плеч тяжелую шинель. Все с облегчением переглянулись. «Будет жить», — сказал Кукуш. Все грохнули в хохоте. Когда отсмеялись, Шахрай действительно как-то по-командирски перегнулся через стол и распорядился. «Роберт, приходи ко мне в объединение. Мне нужно обсудить с тобой один проект». Ваксон вздохнул. «Жаль, что на меня тут не орали. А то ты и меня бы пригласил в свое объединение». Все опять грохнули. Ваксону очень нравилась киношная среда. Веселые, циничные, они держатся друг за друга, подбрасывают халтурку тем, кто забуксовал. Иной раз он приезжал на Мосфильм без всякого дела и шлялся там по бесконечным коридорам, где народ то несся, как угорелый, на съемки, то кучковался вокруг анекдотчиков. Там иной раз сталкивались лбами два творческих человека, которые больше нигде бы не столкнулись, и возникал проект. Там и девушки красивые и остроумные пересекались с твоим курсом, настоящие героини нашего времени. Может быть, уйти с головой в кино, пока не поздно стать профессионалом сценария, отъехать от литературного цеха страны, в котором до сих пор процветают стукачи 30-х годов. Он не успел сам себе ответить на этот вопрос, когда мизансцена слегка, но существенно изменилась. К столу подсел Ян, совершенно великолепный, в своем слегка переливающемся и в то же время весьма строгом костюме. Где такие нынче берут? В Париже или в Берлине западном? Присев, он на мгновение приобнял своего соседа. — Роб, не тушуйся. — Да я ведь не Тушинский, — брякнул слегка захмелевший от двойного золотого Роберт. Все опять грохнули. Ян усмехнулся с некоторой досадой. Он не любил шуток такого рода, тем более сопровождаемых грохотом общего смеха, тем более по соседству с партийной номенклатурой. могут подумать, что этим хохотом мы бросаем вызов.